внучка деда лесника, сумасшедшего слегка, как цветок была красива, но упрямо и дика, от соблазна вдалеке, не обласкана никем, ночью звездочки считала, днем купалась в роднике, и казалось, что на свете не боится никого, кроме Бога одного. А в деревне жил охотник, молодой и беззаботный, днем он по лесу ходил, ночью песнями будил, и одну из них услышал, улетела в облака, сердце внучки лесника. Хоть и был он не злодей, так ведется.